Глава сороковая. Несколько раз Петя пытался поведать Гаврику о своей заграничной любви, но каждый раз, когда он, наскоро описав Везувий и голубой грот на Капри, такое волшебное подводное освещение, что руки и лицо людей кажутся сделанными из синего стекла, уже начинал в неопределенных выражениях описывать волнующую сцену первой встречи на Неаполитанском вокзале. Оказывалось, что Гаврик давно уж спит, даже посвистывает нос. Все же один раз Пете удалось рассказать свой роман, пока Гаврик еще не успел окончательно заснуть. — И потом что? — мутным голосом спросил Гаврик, скорее из вежливости, чем из любопытства. — А потом ничего, — вздохнул Петя. — Потом мы навсегда расстались. — Это, конечно, довольно досадно, — сказал Гаврик, откровенно зевая. — Как ее зовут? — Как ее зовут? — Загадочным голосом протянул Петя, находясь в крайне затруднительном положении, и прибавил с оттенком тайной горечи. «Ах, да какое это имеет значение?» «Ну, хоть по крайней мере. Какого она цвета? Черненькая, беленькая?» — спросил Гаврик. «Она не черненькая и не беленькая, а, скорее всего, как бы это тебе объяснить? Каштановая, вернее сказать, темно-каштановая», — стараясь быть как можно более точным, — ответил Петя. — А, понимаю, — пробормотал Гаврик. — Ну, давай уже спать. — Нет, подожди, — сказал Петя, фантазия которого только еще начинала разыгрываться. — Нет, ты подожди, не спи. Я хочу, чтобы ты мне посоветовал. Как друг, что мне теперь делать? — Напиши письмо, — сухо сказал Гаврик. — Ты ее адрес знаешь? — А это какое-то имеет значение? — грустно ответил Петя. — Ну, раз ты ее любишь, — рассудительно заметил Гаврик. — А что такое любить? — разочарованно сказал Петя. И совсем кстати, с легким завыванием процитировал, — любить, но на время не стоит труда, а вечно любить невозможно. Ну так и не морочь мне голову и мешай спать, — простонал Гаврик, повернулся на другой бок и накрыл себе голову подушкой. Больше от него уж ничего нельзя было добиться. Петя долго не мог заснуть. В маленьком высоком окошке сарайчика виднелся зеленоватый серп месяца. Петя слышал, как несколько раз скрипела калитка. В полголоса разговаривая, во дворик входили и выходили какие-то люди. — Только выйдите вокруг через сортировочную, — произнес голос Терентия. И Петя понял, что у него опять гости. Петя стал думать о заграничной девочке, но никак не мог ее себе представить, потому что это весьма неопределенная черная ленточка в косе, уголек, влетевший в глаз, вьюга в горах, и больше ничего. Оказывается, он ее просто забыл. Сарайчик был довольно холодно. Петя снял со стены швейцарский плащ и укутался им поверх одеяла. Теперь он представлял себя одиноким путником в убогой хижине пастуха. Вот он лежит, завернувшись в плащ, всеми забытый, с измученной душой и разбитым сердцем, а та, которую он так любил в это время, может быть, Петя сделал последние усилия, чтобы вообразить ее и что она, может быть, делает в это время, но вместо этого в голову полезли посторонние мысли о близких экзаменах, о предстоящей жизни на хуторке и, как ни странно, о Моте, с которой в самом деле не худо бы как-нибудь сходить в степь с подснежниками. До сих пор ему никогда и в голову не приходило, что Моте может быть предметом романа. Теперь это казалось вполне естественным, и он даже удивился, как тому ему не пришло в голову раньше. В конце концов, она была довольно хорошенькая, она его любила, в чем Петя не сомневался, а главное, она всегда была рядом. Эти мысли приятно волновали Петю, и вместо того, чтобы заснуть в слезах, он заснул с томной, самодовольной улыбкой, а проснулся с бодрым чувством чего-то нового и очень приятного. Приходя из гимназии, он не стал готовить уроки, а подошел к Моте, лепившей вместе с мамой вареньки с картошкой, и сразу приступил к делу. — Ну так как же, — сказал он со снисходительной улыбкой. — А что? — спросила Мотя робко, как всегда, когда разговаривала с Петей. — Забыла? — А что? — повторила Мотя еще более робко и милыми невинными глазами слегка из-под лобья посмотрела на мальчика. — Ты, кажется, хотела собирать подснежники. Она зарумянилась, ее пальцы стали быстро щипать края вареника. — Вы правду говорите? — спросила она. — Ну, конечно, — сказал Петя. — А если не хочешь, так не надо. — Мама, вы без меня управитесь? — спросила Мотя. — Я обещала Пете показать, где у нас растут тут подснежники и фиалочки. «Идите, деточки, идите, погуляйте», — ласково ответила Мотина мама. Мотя стремительно бросилась за занавеску, на ходу развязывая фартук, надела праздничные козловые башмаки, пальтишко, из которого за зиму порядочно выросла, вытащила из-под воротника косу и перебросила ее через плечо. Она даже вспотела, и на ее складном носике выступили росинки. Петя, стараясь не торопиться, в развалку отправился к себе в сарайчик, закутался в плащ, взял альпеншток и явился перед Мотей во всей своей мрачной красоте, которую, впрочем, слегка портила гимназическая фуражка. — Ну что ж, пойдем, — сказал Петя как можно равнодушнее. — Пойдем, — совсем тоненьким голоском ответила Мотя, повесив голову, и первый вышел за калитку, сильно скрипя новыми башмаками. Пока они шли через выгон, где на прошлогодней травке уже паслись коровы, Петя решал весьма важный вопрос. Кем должна быть Мотя, Ольга или Татьяны? При всех обстоятельствах он, конечно, оставался Евгением Онегиным. Он выбрал устаревший вариант Евгения Онегина, как наиболее легкий, чтобы не слишком возиться. Более сложного варианта Мотя не заслуживала. Теперь следовало поскорее решить, кем она будет, Ольгой или Татьяной, и приступать к делу. По внешнему виду она совсем не подходила для Татьяны, а скорее могла сойти за Ольгу, если бы, конечно, не эта демисезонная пальтишка с короткими рукавами и не козловые башмаки, которые так ужасно скрипели на все ближние мельницы. Выгон уже кончался, и надо было действовать. Петя наскоро соединил Татьяну с Ольгой, получил весьма подходящий гибрид девушки, который можно было бы, с одной стороны, давать уроки в тишине, а с другой нежно жать ручку, причем не нужно было целоваться, чего Петя ужасно стеснялся. Он, конечно, оставался Онегиным, но с небольшой примесью Ленского, что не должно было ему мешать пользоваться великолепным правилом: чем меньше женщину мы любим, тем легче нравим своей. Мог получиться отличный роман. Правда, немного мешало то, что Моте, в общем-то, нравилось Петь. Это было совсем не кстати, но Петя решительно пренебрег своими чувствами, и как только они вышли в степь, строго сказал: «Мотя, мне надо с тобой серьезно поговорить». У девочки ёкнуло сердце, и она остановилась перед Петей, встревоженной суровым выражением его лица. — Любила ли ты кого-нибудь? — еще более строго спросил Петя. — Любила, — сказала Мотя тоненьким голосом. Самодовольная улыбка непроизвольно поползла по Петиному лицу, но он ее подавил и спросил, глядя девочке прямо в переносицу: — Кого? — Разных, — простодушно ответила Мотя. — Дура, — чуть не сказал Петя, но сдержался и стал терпеливо разъяснять, что такое вообще любить и любить в частности. Мотя поняла и густо покраснела. — Ну так кого же? — настойчиво спросил Петя. — Сами знаете, — одними губами прошептала Мотя, поднимая на него счастливые глаза, полные слез. В эту минуту она была так мила, что Петя уж готов был превратиться в Ленского и сделать ее Ольгой, несмотря на скрипучие башмаки и рыночные потишки. Но он не мог удовлетвориться такой легкой победой. Это было бы слишком скучно. — Значит, я могу рассчитывать на твою дружбу? — спросил он. — Ну да можете, — сказала мать. — Всегда можете. В таком случае я должен открыть тебе одну тайну. Только ты, конечно, дашь мне слово, что это останется между нами. — Честное и благородное, святой истинный крест, — сказала мать, и несколько раз торопливо перекрестился, чтобы не сойти с этого места. — Я полюбил, — сказал Петя с грустью. Он немного помолчал, а затем рассказал Моте свой заграничный роман. Слово в слово, так как он рассказывал его Гаврику в сарайчике. Мотя слушала молча, удрученно опустив руки, когда он окончил, спросила чужим голосом: — Как ее зовут? — Какое это имеет значение? — ответил Петя. — Вы ее так сильно любите, — сказала Мотя безжизненно. — В том-то и дело, — ответил Петя. — Желаю вам счастья, — чуть слышно произнесла Мотя. — Да, но я хочу, чтобы ты мне посоветовала, как друг, что мне теперь делать, как поступить. Напишите ей письмо, раз вы ее так любите. А что такое любить? На время не стоит труда, а вечно любить невозможно, — сказал Петя, слегка завывая. Желаю вам счастья, — сказала Мотя. И вдруг глаза у нее сделались, как у кошки, так что Петя даже испугался. Она повернулась и быстро пошла назад. — Постой! Куда ж ты? — о подснежнике, — закричал Петя. — Желаю вам счастья, — сказала она. Не оборачиваясь, Петя побежал за ней, путаясь в плаще, и догнал. Она сбросила с плеча его руку и пошла еще быстрее. — Чудачка! Я же пошутил! — Неужели ты не понимаешь, что я пошутил, чудачка? Шутки не понимаешь, — бормотал Петь. — Чего ж ты сердишься? Теперь, когда она сердилась, она ему нравилась вдвое больше. Скрипя башмаками, Мотя пробежала через весь выгон и лишь на улице пошла медленнее. Петя шел с ней рядом, уговаривая. — Я же пошутил! Неужели ты не понимаешь, что я пошутил, а ты сердишься, чудачка? — Я не сижусь, — тихо сказала Мотя. Порыв ревности уже прошел, она была прежней Мотя. — Ну, давай помиримся, — сказал Петя. — А я с вами не ссорилась, — ответила она и даже слегка улыбнулась, потому что не хотела, чтобы кто-нибудь видел, как они ссорятся на улице. Петя был смущен, но в душе торжествовал. В общем, это было очень удачное любовное свидание. Все дело испортила Женька, которая, оказывается, давно уж следил за ними вместе с ватагой своих мальчишек. Теперь ватага следовала за ними на приличном расстоянии и время от времени хором кричала: «Жених и невеста, теле-теле-тесто!»